Катерина. 3 месяца спустя. «Ну, по пивку за переезд». Сергей стер пот со лба, любуясь результатом своей работы. Надо отдать ему должное. Сосед возился со мной с самого утра, помогая перевести и расставить вещи. Решение о переезде возникло спонтанно. В один не самый радужный момент я вдруг осознала, что больше не могу находиться в квартире, где все напоминает о нем. Каким-то чудом за те же деньги мне удалось подобрать жилье гораздо ближе к работе, еще и рядом со станцией метро. Но самое главное — вместо дивана в небольшой светлой студии красовалась аккуратная кровать цвета слоновой кости. «Ребята, отметьте, пожалуйста, за меня». Я молитвенно сложила ладони. «Сегодня последний срок подать заявку на грант». «Катюш, может, хоть на один вечер забьешь на свою учебу?» Не отлипает Сергей, Наташа недовольно покосилась на меня. Я до сих пор не могла привыкнуть, что эти двое вместе. Сначала несерьезно отнеслась к их внезапно вспыхнувшим чувствам. Однако, когда пару недель назад Наташа сообщила, что переезжает жить к Сергею, пришлось пересмотреть свои взгляды на их отношения. Оказалось, сосед давно засматривался на мою сестру, а расставшись со своей подругой, наконец проявил инициативу. Теперь даже язык не поворачивался назвать его рыжим. Я и так последние недели только и делала, что забивала. Я горько рассмеялась. «Пора уже браться за голову». «Ладно, Сис, уговорила. Сами отметим. Хотя я так надеялась, что мы будем соседками». Проводив гостей, я прошлепала босыми ногами по полу, остановившись около кухонного окна, из которого открывался потрясающий вид на живописный парк. Надежда витала в воздухе, как запах яблочных ароматических палочек, которые сестра разложила по всей квартире. Я вдохнула полной грудью, вдруг ощутив, что дышать стало немного легче. Немного, но все-таки. После известия о том, что Алик уехал в Германию, я делала все на автомате. Вела лекции, экзаменовала студентов, отметила в компании Наташи и Сергея Новый год. А во время каникул даже согласилась на небольшую подработку, любезно предоставленную Надеждой Павловной. Кстати, она очень огорчилась, что у нас с Алексеем ничего не вышло. Да, ее племянник еще пару раз появлялся на моем горизонте. Но шапошно пообщавшись с ним во время случайной встречи в университете, я окончательно убедилась, что он нам не по пути. Несмотря на имитацию кипучей деятельности, я изо дня в день чувствовала пустоту. Тяжелее всего было от неизвестности. Об Измайлове не было никаких новостей. Только бесконечные слухи, пересуды, домыслы и горькое послевкусие, преследующее меня каждую секунду. Потому что, судя по всему, моя догадка оказалась верной. Примерно через месяц после нападения на Алика Кислицына сообщила, что Дениса арестовали, и ему светит лет 10 тюрьмы. По официальной версии, их с дружками задержали во время передачи крупной партии наркотиков. При этом сестра моего бывшего уверяла, что братцу их подкинули, а дело сфабриковано. Подонкам удалось скрыться, однако это лишь вопрос времени. Мои люди достанут их хоть из-под земли. Я поёжилась от безапелляционного тона Измайлова-старшего, вспыхнувшего в сознании. Что-то мне подсказывало, отец Алика нашел способ отомстить за сына. Это известие вновь всколыхнуло симфонию самых разнообразных чувств. Но солировало чувство вины. Было больно осознавать, что Измайлов пострадал из-за меня. Сидя вечерами дома, я все эти недели неосознанно надеялась, что он вновь без приглашения появится на пороге. Ждала, как самый верный хатик. Я каждый божий день лелеяла эту глупую надежду, не в силах разрубить невидимый канат, соединивший наши души. А потом произошло событие, вывернувшее моё нутро наизнанку. Пару недель назад я бездумно листала картинки в соцсети. При взгляде на одну из них сердце застряло в горле. Это был чей-то репост, залетевший в популярный паблик. Десятки тысяч лайков, сотни восторженных комментариев. Разглядывая фотографию, я испытала обширную гамму чувств, всю палитру эмоций, начиная от безмятежного счастья, заканчивая разрушающей черной ревностью. Телефон задрожал в трясущихся руках, пока я въедалась глазами в восхитительной красоты пару. Парень и девушка сидели за столиком европейского кафе, о чем-то весело переговариваясь. Алихан и Маргарита. Король и королева. И так было всегда. Как я могла вообще тешить себя нелепыми иллюзиями? Поморщилась, поднимаясь с дивана. Теперь этот диван, да и вся моя крошечная квартира казались еще более неуютными. Мне не хватало воздуха. Сердце в груди разрывалось от боли. Алихан выглядел живым, здоровым и полным сил. Только вместо того, чтобы радоваться, меня накрыло волной злости. Именно тогда я приняла решение кардинально пересмотреть свою жизнь. И начала с переезда. А дальше за 2 недели сделала столько, сколько не сделала за все эти месяцы. Надоело терять время впустую. Я искала ключи в сумке, застигнутые врасплох тихим властным голосом за спиной. «Катерина, мне нужно с вами поговорить». Обернулась, сталкиваясь взглядом с ясными черными глазами. Такими же, как и у его сына.